постели с посторонним. В некоторых регионах Африки и Азии и сегодня не видят ничего странного или требующего объяснения в том, что несколько человек, больше двух или трех, не состоящих в родстве или интимной близости друг с другом, спят в одной постели. В Ботсване или Конго некоторые люди до сих пор спят, прижавшись друг к другу. Тут же могут спать и домашние животные. Это должно гарантировать защиту от нападения диких зверей. А еще существует красивая легенда, что душа может потеряться, если человек спит один. Желание спать в тепле настолько сильно, что легко отодвигает на задний план и мысли о чем-то храпе рядом, и невозможность повернуться в постели. Раньше и в западных странах близость к постороннему человеку не казалась до такой степени неприятной, как сегодня. Границы чувствительности были иными. Кроме того, разделить ложе с хозяином дома могло даже означать примирение после бурной ссоры. В истории частной жизни, в главе, написанной Даниэль Ренье Балер, сказано, что ночной промискуитет, сексуальные отношения в постели с меняющимися партнерами, кажется, был широко распространен в средние века, да и позднее тоже. В постели, которую автор называет островком приватности, как нигде больше можно было дать полную свободу своим чувствам. Звучит несколько парадоксально. С одной стороны, постель была укромным местом, а с другой все понимали, что там может происходить. Темнота провоцировала обман, манипуляцию действительностью и ассоциировалась с виной, супружеской изменой и преступлением. Если кому-то позволялось спать в одиночестве, это означало не только желание дать ему спокойно отдохнуть ночью, но и некое отличие, привилегия. Необходимость спать вместе с еще несколькими людьми была признаком нищеты. Каждый, кто мог себе позволить спать в одиночестве, хотел спать один или, во всяком случае, только с людьми по своему выбору. Так Филипп Контамин в вышеназванной книге отметает последние сомнения. В Средневековье во всем, что касалось сна, царила полная неразбериха. В одной постели можно было видеть супружескую пару, их детей, братьев, сестер или посыльных, а также солдат, студентов, инвалидов или нищих. В поездках совершенно посторонние люди делили одну постель. Нам это может показаться не совсем понятным, но тогда по этому поводу ни у кого не возникало никаких вопросов. Иногда кто-нибудь укладывался в кровать, когда остальные уже давно спали. Или кому-то не везло и приходилось освобождать постель, потому что он принадлежал к низшему сословию, а поздно ночью на постоялый двор прибывал знатный гость и требовал места. Когда много людей оказывалось в одном месте, и всем нужно было там заночевать, например, в паломнической поездке, то использовались все помещения гостиницы вплоть до самого последнего уголка. Иногда постояльцев устраивали на сеновале или из-за недостатка соломы на скорую руку делали просто подстилку из сена. После ночи, проведенной на этих сильно пахнувших постелях, многие утром жаловались на ужасную головную боль. Альбрехт Дюрер видел однажды в Брюсселе кровать на 50 человек. Очевидно, она была приготовлена специально для пьянок, чтобы они там проспались. Некто Де Рохл в своем сочинении «Темные картины жизни странника. Записки ремесленника» оставил нам наглядные примеры такого ночлега, по всей видимости, относящиеся к северу Германии в конце 19-го столетия. Он описывает приют для бродяг, уличных фокусников с лошадьми, телегами и бизонах, для вязальщиков, веников, латошников, мастеров, делающих зонты, жестянщиков и лудильщиков, словаков, цыган, жуликов и вообще для всякого путешествующего бездомного и безработного люда мужского и женского пола. А вскоре наступает полная чехарда, ибо едва солома кое-как уложена, тут же со всех сторон на нее бросаются постояльцы. Многие босиком, держа обувь в одной руке, а посох и узелок с пожитками в другой, и стараются устроиться поудобнее. Некоторые, особенно пьяные, пытаются лечь поперек, и только сильнейшие удары по ребрам вынуждают их лечь в правильном направлении. Все моментально стягивают куртки и укладывают их под голову. Все происходит быстро, скамьи и столы, разумеется, уже заняты, запах перегара, мокрой одежды, испарение от 50-60 человек, дымящиеся тряпки. Что за ужасная атмосфера? Почему у нас вышло из моды делить постель с кем-то еще? В середине XIX века стали раздаваться голоса, осуждавшие эту практику по гигиеническим или моральным причинам. Часто приводится аргумент, сформулированный одним французским гигиенистом. При совместном сне личные ароматические поля партнеров входят в конфликт друг с другом. Такие предостережения служили весомым аргументом в борьбе с туберкулезом и сифилисом. Причины возникновения многих болезней были еще не ясны. Даже подагру и цингу долгое время причисляли к заразным заболеваниям. заболеванием. Следует добавить, что, возможно, и кислорода не хватало, если комнаты плохо проветривались. В XIX веке, когда строительство нового жилья в промышленных метрополиях перестало успевать за экономическим развитием, часто случалось, что сменному рабочему приходилось делить кровать с напарником. Заметим, они не спали вместе в одной постели, а пользовались ею в разное время. Необходимость спать в холодной постели, в холодном помещении может даже очень усталого человека лишить сна, а иногда и рассудка. Раньше наполняли грелки и бутылки горячей водой или разогретым песком, чтобы сделать постель немного уютнее. У кого не было такой бутылки или грелки, брал в кровать кирпич, разогретый на печи. Сегодня нам помогают легкие, как пух, спальные мешки. В мешок можно забраться так, что снаружи остается только лицо. Прежде вопрос, мерзнуть ли одному в постели, даже не возникал. Причем не обязательно в постели должен был находиться еще один человек. Лизелота Пфальцская однажды написала, что действительно согревает меня в кровати, так это 6 маленьких собачек. Встреча с напарником по кровати, какой никто себе не пожелает, описанная в романе Германа Мелвилла «Моби Дик». Хозяин предупредил Измаила, матроса, от лица которого ведется повествование, что ему придется разделить ложа с одним гарпунчиком. Напряжение Измаила возрастало по мере того, как тот задерживался. «Не знаю, в чем тут дело, но только люди, когда спят, склонны проделывать это в уединении. Но уж если речь идет о том, чтобы спать с чужим, незнакомым человеком в незнакомой гостинице, в незнакомом городе, и незнакомец этот, к тому же еще гарпунщик, в таком случае ваши возражения умножаются до бесконечности». Снова и снова представлял он себе все неприятности, которые могли приключиться с ним этой ночью. При одной мысли о постельном белье его так и передергивало. Он даже хотел устроиться на простой деревянной скамье, но потом отбросил эту идею, задул свечу и повалился на кровать. Чем там был набит матрас, обглоданными кукурузными початками или битой посудой, сказать трудно, но я долго ворочался в постели и все никак не мог заснуть. Наконец он услышал тяжелые шаги, и вот чужак вошел в комнату. Какая рожа, цвета темно-багрового, с прожилтью, это лицо было усеяно большими черными квадратами. Курящий мужчина был весь в татуировках, все тело, как с ужасом понял Измаил, дикий каннибал, выключил свет и запрыгнул к нему в постель. Я взвыл от ужаса, а он издал негромкий возглас удивления и принялся ощупывать меня. Однако, очевидно, Измаил все-таки заснул, так как на следующее утро, вот чудо, обнаружил, что рука Квикига нежнейшим образом обнимает его. Можно было подумать, что я его жена. Примечание, перевод Бернштейн. Конец примечания. Иногда спать с другими людьми приходится и сегодня, даже в развитых странах Европы и Северной Америки, где вообще-то этикет предписывает избегать физических соприкосновений с посторонними. Вряд ли это можно считать нарушением приличия, скорее это доставшийся нам от прошлых поколений, но все-таки симпатичный реликт прошлых времен, окрашенный романтикой новых дорог. Вспомним вплотную придвинутые друг к другу матрасы в горных альпийских хижинах для туристов и лыжников, где разговоры под глинтвейн и пиво могут затягивать до поздней ночи. И, конечно же, купе пассажирских поездов, объединяющие посторонних людей, которые в других обстоятельствах никогда не оказались бы рядом, а в конце поездки разойдутся в разные стороны. В них иногда по сигналу кондуктора сиденья раскладываются и превращаются в кровати, занимающие все купе. Если верить мемуарам Катрин Милли, вероятно, самой известной участницы борьбы за женский промискуитет в новейшей истории, железнодорожные спальные вагоны были ее излюбленным местом деятельности. Вопрос о том, могут ли дети спать в одной постели со взрослыми, затрагивает также сомнительную практику гирокомики. Курьез истории медицины, который возник еще в античности, а в Англии стал известен благодаря работе Джона Флойера. «Гирокомическая медицина или способ сохранения здоровья пожилых мужчин по Галену», 1727 год. Предполагалось, что близость одного или из нескольких молодых тел может вдохнуть новую жизнь в старую, отжившую свою плоть, а тот факт, что страдало здоровье молодого человека, никого не волновал. Вероятно, при этом оставался всего маленький шажок до того, чтобы поддаться сексуальному искушению и злоупотребить близостью юного человека. Возможно, гирокомика служила лишь прикрытием для сексуальных действий, которые нельзя было назвать своими именами. Кроме таких более или менее приятных ночных встреч, неважно, происходили они на самом деле или были только результатом фантазии писателя, есть и другие факторы, которые могут мешать спать и лежать. Самые главные враги сна – это клопы, особенно надоедливые летом, источающие отвратительно сладковатый запах. Мы имеем в виду Chimex lactuarius, которые живут в матрасах, выползают по ночам и кусают спящего, оставляя при этом в ранке слюну, вызывающую зуд и сыпь. Несколько утешает, что клопы не являются переносчиками возбудителей болезней.